Четвертое. Особняк Даля-Моля. Эпиграф. Что он здесь сделает? Нравится ему здесь, или он льстит себе надеждой понравиться? Франсар. Странным все казалось Жульену в благородном салоне особняка Даля-Моля. Но и сам Жульен, бледный и облаченный в черное, казался не менее странным тем, кто удостаивал его замечать. Госпожа Даля-Моль предложила мужу отсылать Жульена по поручениям в те дни, когда у них должны были обедать некоторые лица. «Мне хочется довести опыт до конца», — ответил маркиз. «Аббат Пирар утверждает, что мы не вправе хлестать самолюбие тех, кого мы приближаем к себе. Можно ведь опираться только на то, что противостоит». Этот Джу неуместен только своей неизвестностью, но ведь он все равно, что глухонемой. «Чтобы лучше разобраться в этих людях, — сказал себе Жульен, — надо записывать их имена и несколько слов о каждом, кого только я буду встречать в этом доме». Прежде всего он записал 5 или 6 друзей дома, которые ухаживали за ним на всякий случай, хотя и были уверены, что только каприз маркиза выдвигает Жульен. Это были бедняки, более или менее угодливые. Однако к чести этих людей, постоянно встречающихся в аристократических гостиных, надо сказать, что они не были одинаково угодливы ко всем. Иной из них допускал по отношению к себе дурное обращение со стороны маркиза, но бывал крайне возмущен резким словом, сказанным по его адресу госпожой Даля-Моль. В основе характера хозяев этого дома таилось слишком много гордости и скуки. Постоянно унижая этих людей, они не могли рассчитывать на их искреннее расположение. Впрочем, они всегда были отменно вежливы, за исключением дождливых дней и минут жестокой скуки, наступавших сравнительно редко. Если бы эти 5-6 фаворитов, проявлявшие к Жульену такое отеческое дружелюбие, перестали бывать в особняке Даля-Моля, маркиза была бы обречена на долгие минуты одиночества. Между тем, в глазах женщин этого круга одиночество ужасно, это символ немилости. В этом отношении маркиз был безупречен. Он постоянно старался, чтобы ее салон не пустовал, но избегал приглашать пэров, находя их недостаточно знатными, чтобы бывать на правах друзей. И в то же время недостаточно интересными, чтобы быть допущенными на положение низших. Только значительно позже Жульен постиг все эти тайны. Разговор о высшей политике, являющейся постоянной темой среди буржуазии, допускается в домах высших классов только в минуты важных событий. В этот скучающий век так была сильна потребность удовольствий, что в дни обедов, как только маркиз покидал гостиную, все тотчас разбегались. В разговоре допускались все темы, кроме насмешек над Богом, над духовенством, королем, высшими сановниками, над артистами, которым покровительствовал двор, над всем тем, что было принято. Точно так же нельзя было хвалить Беранже, оппозиционные журналы, Вольтера, Руссо и вообще все, что дышало свободно, но больше всего преследовались разговоры о политике. В борьбе против этого непреложного закона были бессильны и 100-тысячный доход, и синяя орденская лента. Каждая живая мысль здесь казалась дерзостью. Несмотря на хороший тон, на отменную вежливость и желание быть приятным, скука читалась на всех лицах. Приходившие с визитами молодые люди, боясь разговора о таких вещах, которые давали возможность заподозрить мысли или обнаружить запрещенное чтение, замолкали, произнеся несколько довольно изящных фраз о Россини или о погоде. Жульен заметил, что оживленный разговор обыкновенно поддерживался 2 виконтами и 5 баронами, которых маркиз Даля-Моль знавал еще во время эмиграции. Эти господа обладали рентой в 6-8 тысяч ливров. 4 из них отстаивали Котильон и 3 газет де Франс. Один из них ежедневно приносил несколько свежих анекдотов из дворца. Жульен заметил у него 5 орденов. Остальные все вместе имели только 3. Зато в передней было 10 ливрейных лакеев, которые в течение всего вечера угощали мороженым и чаем, а около полуночи подавали ужин с шампанским. Это обстоятельство заставляло иногда Жульена оставаться до конца. Впрочем, он почти не понимал, как можно было серьезно относиться к обычным беседам в этом раззолоченном салоне. Порой он всматривался в собеседников, желая понять, не смеются ли они над собой и над тем, что говорят. «Мой господин де Местер, которого я знаю как свои 5 пальцев, — думал он, — говорит в острый раз лучше, да и то он бывает скучен». Ни один Жульен замечал эту умственную духоту. Одни из гостей утешались мороженым, другие находили удовольствие повторять весь вечер: «Я только что из особняка де ля Моле, где я слышал, что Россия» и так далее. От одного из друзей дома Жульен узнал, что полгода назад госпожа де ля Моль вознаградила одного приверженца за 20-летнюю верность, сделав префектом бедного барона Ле Бургиньона, который со времен реставрации был супрефектом. Это великое событие поощрило усердие всех этих господ. Прежде они сердились из-за всякого пустяка, теперь же ничто не раздражало их. Правда, им редко выказывали явное неуважение, но несколько кратких фраз маркиза и его супруги, которые пришлось Жульену услышать за столом, были беспощадны по отношению к сидевшим с ними рядом. Эти знатные особы не скрывали своего искреннего презрения ко всем тем, чьи предки не ездили в каретах короля. Жульен заметил, что одно только упоминание о крестовых походах придавало их лицам выражение глубокой серьезности, смешанной с уважением. Обычно же их уважение таило в себе оттенок снисходительности. Посреди всего этого великолепия и скуки Жульен интересовался только господином де ля Молем. С удовольствием услышал от него подтверждение о его будто бы непричастности к повышению бедного ля Бургиньона. Ясно, что это было любезностью по отношению к маркизе. Жульен знал существо дела от аббата Пирара. Однажды утром аббат работал вместе с Жульеном в библиотеке маркиза над нескончаемой тяжбой его с господином Фрилером. «Как вы думаете, — неожиданно спросил Жульен, — входит ли в мои обязанности ежедневный обед с маркизой, или же это особая благосклонность, которую мне оказывают?» «Это высокая честь! — вскричал возмущенный аббат. Господин Н., академик, усердно добивался этой чести в течение 15 лет, и все же ему не удалось получить приглашение для своего племянника, господина Танбо. Однако для меня это самая тяжелая сторона моей службы. Я меньше скучал в семинарии. Иной раз я вижу, как зевает госпожа де ля Моль. Она уж должна бы привыкнуть к любезности друзей этого дома. Я боюсь, как бы не заснуть там. Будьте добры, попросите для меня позволения ходить обедать за 40 су куда-нибудь в простой трактир». Аббат, вышедший из низов, высоко оценил честь обеда со знатным вельможей. В то время как он старался внушить это чувство Жульену, легкий шум заставил их повернуть головы. Жульен, увидав слушавшую их мадемуазель де ля Моль, покраснел. Она вошла за какой-то книгой, все слышала и прониклась с некоторым уважением к Жульену. «Этот не рожден, чтобы ползать на коленях, как старый аббат», — подумала она. «Но, боже, как он безобразен!» За обедом Жульен не смел поднять глаз на мадемуазель де ля Моль. Она же благосклонно обратилась к нему сама. В этот день ждали много гостей, и он получил ее приглашение остаться на вечер. «Молодые парижанки недолюбливают людей преклонного возраста, особенно если те небрежно одеты». Жульен, не проявляя особой прозорливости, мог заметить и ранее, что оставшиеся в гостиной товарищи Ле Бургиньона удостаивались чести служить предметом постоянных насмешек мадемуазель де ля Моль. В этот вечер, умышленно или случайно, она была просто жестока с этими скучающими господами.